«Хорошо», – кротко отозвался я и разлил вино по бокалам. «О чем ты хотела поговорить, Эрин?» «Предоставляю первое слово ей. Мне любопытно, о чем спросит моя упрямица». «Обо всей этой игре», – она махнула рукой, чудом не задев полный бокал. «Мне многое непонятно, а я не люблю, когда чего-то не понимаю. И уж тем более в ситуации, которая напрямую касается моей свободы». Показалось или нет, она хотела по-другому закончить фразу. Но переспрашивать не стал. Мне снова пришла в голову восхитительная мысль, как сделать наш разговор в высшей степени замечательным. Для меня, по крайней мере, точно. И уверен, Эрин тоже понравится. «Спрашивай», – я поднес край бокала к ее губам. «Попробуй, Эрин». Она осторожно сделала глоток и облизнулась. Я чуть не расплескал вино, ставя бокал обратно на стол. «Наивная моя, ты же не знаешь, как действует на меня такой простой жест с твоей стороны». «Только одно условие», — кратчево добавил, едва удержавшись, чтобы не погладить ее губы. «За каждый ответ ты выполняешь одну мою просьбу». Ох, увидеть бы сейчас выражение ее необычных глаз. Она молчала, теребя кружево на платье, и я решил ускорить принятие решения. Все равно ведь согласится. «Эрианор, к серому не только серебро подходит», — почти прошептал прям ей на ухо. «Но на тебе этот цвет, так что у тебя нет выбора». «Хорошо», — буркнула она, скрестив руки на груди. «Только Оллер...» «Без условий, Леоноса», — прервал я ее. «Ты хотела поговорить. Мы поговорим, но так, как хочу я». Она повернулась ко мне, хотя и не могла видеть мое лицо. «Будете наглеть?» «Буду возражать», — абсолютно серьезно заявило это чудное создание. «Активно и, возможно, не очень приятно для вас, ваше высочество». «Ах, сколько язвительности, певунья моя! Ты неподражаема! И опять титул! Ну что за упрямство?» «Ладно, Эрианор, тогда проясним немножко ситуацию». «Птичка моя!» Я осторожно убрал упругий локон с ее плеча. «Начнем с того, что ты признала, что означает серебристое кружево на твоем платье. И наверняка догадываешься, что я не ограничусь разговорами. Так, Эрин?» «Так», – нехотя согласилась она. «Тогда почему капризничаем?» – проворковал я, приласкав губами бархатистую щеку. «Потому что вы не оставляете мне выбора», – огорушила она ответом. «О как!» «Эрин, а тебе разве не нравится, что я делаю?» – задал провокационный вопрос. «Давайте вернемся к моим вопросам», – ускользнула она от ответа. «Хитренькая моя! Ну да ладно, сам вижу, что тебе нравится. Но по какой-то причине ты решила поиграть в неприступную. Ладно, так даже интереснее». «Значит, ты согласна на мое условие?» Я наколол на вилку кусочек фаршированного мясного рулета и поднес к ее рту. «Да», – чуть запнувшись, ответила она и осторожно сняла мясо губами. «Вот и чудненько, моя милая. Поиграем, Эрианор». «Ну, тогда я слушаю, что тебя интересует». Она прожевала и спросила. «Почему такой странный способ жениться? Неужели нельзя просто выбрать понравившуюся девушку и поухаживать за ней, как делают все нормальные мужчины?» «Это два вопроса», – я тихо рассмеялся. «Но постараюсь ответить на оба. Просто понравившаяся девушка не подойдет, Эрин. Нужна обязательно разноцветная. Почему через игры?» Ненадолго задумался, поднеся к рту Леоноса следующий кусочек. «Мы с Йеном, конечно, о проклятии Неолона не распространялись, и до сих пор никто не спрашивал, почему мы решили устроить конкурс невест таким странным образом. Но рассказывать всю историю прямо сейчас я не собирался. В конце концов, в моих интересах, чтобы Эрианор спрашивала как можно больше». «Потому что таково условие». Возмутиться моим кратким ответом она не успела. «Теперь моя очередь». Взяв из вазы с фруктами сладкий и очень сочный голубой саар, я поднес ее к губам. «Открой ротик, Эрин». «Зачем?» – насторожилась она. «Тебе понравится», – заверил я. «Ну, а мне понравится устранять последствия поедания саара». Поколебавшись, она выполнила просьбу. «Кусай!» Наградой послужило восторженное мычание, пока моя малышка жевала сочный фрукт, естественно, испачкав подбородок в сотке. Только она потянулась вытереть, я поймал ее пальчики. «Нет-нет, Лия Эрин!» Я с вожделением смотрел на сладкие капли. «Это моя вторая просьба». И прежде чем она успела возразить, нагнулся и медленно слизнул голубоватый сок. Судорожный вздох и тихий возглас, но разноцветная не отстранилась. Мой язык прогулялся по контуру полуоткрытых губ и, не встретив сопротивления, скользнул внутрь. Фруктовый, с легкими нотками вина вкус Эрианор опьянял, кружил голову не хуже алкоголя, и я с трудом удерживался, чтобы не дать воле страсти, бушевавшей в крови огненным шквалом. «Тихо, Олли, спокойно. Не увлекайся, Ирах, тебя возьми. Убери руку с ее груди немедленно и не смей расстегивать эти маленькие такие заманчивые пуговички». Буйное воображение тут же подсунуло картинку, как сладкий сок капает на грудь разноцветной, освобожденную от платья и корсета. Медленно стекает дальше, ложбинку и ниже, на живот. А я собираю нектар губами, наслаждаясь тихими стонами маленькой Леоноссы. О, если сейчас не остановлюсь, фантазия имеет все шансы плавно перерасти в чудесную реальность. Но как к этому отнесется моя гостья? Эрианор первая прервала поцелуй, со всхлипом откинув голову. Ладони опять оказались на моей груди, пытаясь не допустить продолжения. Я облизнулся, еще чувствуя на языке вкус саара с вином. Голова кружилась, и все мысли о том, что собирался что-то там узнавать у Эрин, разлетелись вспугнутыми стрекозами. «Маленькая моя, ты просто не представляешь, что творишь со мной!» — хрипло прошептал я, осторожно поправив кружево вокруг выреза. «Вы обещали ответить на мои вопросы», — не слишком уверенно отозвалась она. «Оллер, имейте совесть, в конце концов, нельзя же так! Так бесстыдно вести себя!» — пробормотала Эрин, сглотнув. Бесстыдно? Это я еще сдерживаюсь, маленькая Леоносса. Но как меня радует ее реакция, кто бы знал. Даже удивительно для девушки, выросшей в глуши и до этого не имевшей большого опыта общения с мужчинами, тем более в таком пикантном ключе. Любая другая на ее месте давно бы уже попыталась сбежать с моих колен и прекратить это восхитительное безобразие. «Но тебе ведь нравится, птичка моя!» Я снова взял бокал и поднес к губам гости. «Глотни-ка!» «И да, у меня стыда нет совершенно!» Подтвердил я, довольный, как налопавшийся сливок кот. «Какой твой следующий вопрос, Лия Эрин?» Нас грубо прервали. За поворотом раздался хруст гравия под чьими-то решительными шагами, и в следующую минуту я узрел очень раздраженного Йена. «Оллер, Ирахова печенка!» Он остановился около нашего столика. «Мы же договаривались, честно!» Эрианор вздрогнула и попыталась вскочить, но я крепко обхватил ее за талию, не дав этого сделать, и смирил братца свирепым взглядом. «А все честно, светлый!» Я оскалился в ухмылке. «Я утром послал Эрианор приглашение на ужин, и, как закончил с делами, осуществил свое намерение. Уговора отчитываться друг перед другом не было, если помнишь». «Ты для этого послал меня к лесным?» – прошипел Йен, серебристые глаза сверкали от злости. «Знал, что я вернусь поздно, и потом еще в службу отправлюсь, и воспользовался этим». «Что происходит?» – перебила его Эрианор, но я накрыл ротик девочки ладонью. «Шш, милая, помолчи пока». Я не отрывал взгляда от брата. «Извини, светлый, но я успел раньше. Сережки мои, и Эрианор получила первым мое приглашение». «Ага, а вот это мое!» С Светлый наклонился и провел пальцем по кулону, словно невзначай задев и нежную кожу. И приглашение я отправил, как только вернулся из службы. Ладонь Ирианор метнулась к груди, оттолкнув нахальную конечность брата. «Что за...» — вырвалось у нее и очень раздраженно. «Может, я пойду, а вы пока выясните свои разногласия?» «Никуда ты не пойдешь!» — я нахмурился, хотя она не могла этого видеть. «А Йен сейчас развернется и оставит нас, ведь так?» Я выразительно глянул на Светлого. Этот наглец выгнул бровь, усмехнулся и покачал головой. «Имею полное право остаться темной, поскольку, как гласят правила, время и место встречи назначаю я сам. Ну а поскольку ты был столь нелюбезным, что не предупредил меня о вашем ужине, и до завтра я ждать не желаю, у тебя, братец, есть всего пара минут, пока я хожу за стулом, чтобы смириться с моим присутствием. Или уступить право продолжить свидание мне и оставить нас вдвоем с Эрин». Засим Йен развернулся и удалился, пока я подбирал приличные слова, чтобы выразить мое отношение к его возмутительному поступку. «Олер, пустите меня!» — решительно заявила Эрин, вцепившись в мою руку. «Пожалуйста, мне действительно пора домой». Во мне взыграло упрямство. Не знаю, что задумал Йен, но ему останется только смотреть и завидовать, если сам не захотел перенести свое свидание на другое время. Его присутствие меня совершенно не смутит. Тем более я не уйду, оставив ему Ирианор. А подразнить лишний раз Светлого мне только в радость. «Нет, Эрин, не пора». Я перехватил ее запястье. «У тебя так быстро вопросы закончились?» «Послушайте, это переходит все границы», — повысив голос, отозвалась она, настойчиво пытаясь высвободить руки. А меня обуяло настроение похулиганить. Я издал смешок и поднес ее пальчики к губам, легко коснувшись подушечек. «Нет, птичка моя, пока не переходит», — уверенно заявил. «Почему вы так меня называете?» Она перестала вырываться, и тон Ирианор стал настороженным. «Это твой следующий вопрос?» — не растерялся я. «Моя очередь спрашивать еще не наступила, и я собирался воспользоваться ситуацией и своим правом на желание». «Нет», — быстро ответила она. «Умненькая, но наивная. Я же все равно добьюсь своего». Вернулся Йен со стулом, поставил рядом с моим и устроился на нем, непринужденно откинувшись на спинку. В серебристых глазах мелькнули насмешливые искорки. Я ответил таким же взглядом, демонстративно прижавшись к Эрин. Она напряглась, и мне это не понравилось. Смущается, но она же все равно ничего не видит, а прикасаюсь к ней только я. Непорядок. «Итак», — Светлый плеснул себе вина и сделал глоток. «О чем тут у вас разговор?» «О всяком», — я улыбнулся, коснувшись серебристого кружева и не сводя с Йена взгляда. «Ирианор любопытствует, а я стараюсь отвечать». «Как интересно», — протянул брат. Его взгляд медленно прогулялся по замершей Ирианор. «И что же хочет узнать Леоноса? Может, я тоже помогу удовлетворить ее любопытство?» То, как Светлый посмотрел на пивунью, неожиданно подстегнуло мою разгулявшуюся фантазию, и в голове зашевелились совсем уж шальные мысли. На самом деле, меня, конечно, раздражал его интерес к Эрин. Но Йен здесь, с нами, и имеет на это, как ни прискорбно, полное право. Он тоже дарил Аурин. Оставаться просто наблюдателем ему не позволит упрямство. Так может... А как Ирианор на это отреагирует? Наши с Йеном взгляды встретились. Он вопросительно изогнул бровь. «Я же возьми и скажи». «Мы играем в вопросы и ответы, Светлый. Один ответ – одна просьба. Леоноса Ласгален хочет немного прояснить ситуацию насчет игры». «Ух ты!» – голос братца тоже приобрел кошачьи интонации. «Да ты затейник темный!» «Стоп! Что происходит?» – попыталась вклиниться в наш разговор Ирианор. «Йен, это вы здесь?» Мы одновременно посмотрели на это милое личико, наполовину скрытое шарфом. Но возмущение на нем читалось очень ясно. «Да, я Эрин». Его голос стал мягким, обволакивающим. «Ты что-то имеешь против?» «Да, имею». Ой, кажется, Ирианор всерьез разозлилась. И разволновалась? Уже интересно. «Почему?» Йен подвинулся ближе. В серебристых глазах мелькнул неподдельный интерес. «Так, кажется, моя сумасшедшая идея пришлась братцу по вкусу. Ох, Ирхова печенка, что мы с ним затеваем? И насколько это соответствует нашей щекотливой ситуации?» Думалось тяжело, и я бросил это неблагодарное занятие, вместо этого начав тихонечко целовать висок и щеку Ирианор. «Потому что меня Оллер пригласил!» И тут же мне: «Да прекратите уже, слышите?» Она снова отвернулась, и перед моим носом оказалась пушистая разноцветная масса волос, безжалостно скрученная множеством шпилек. Заманчиво. «Не прекращу», — шепнул ей на ушко. «Мне хочется, Ирин. Видишь, какая штука?» «Ирианор, но ведь ты мне тоже должна свидание?» Кратчево сообщил Йен очевидную вещь. И еще придвинулся. Его колени почти касались колени Леоносы Ласгален. «И я уже сказал, до завтра ждать не хочу». Но, по всей видимости, гостья собиралась что-то возразить. Однако Светлый не дал. «А что тебя смущает-то?» С искренним удивлением перебил он. «Ну, посидим, поговорим. А если мне захочется поцеловать тебя, думаю, Олли великодушно отвернется. Так ведь?» С усмешкой добавил Йен. Я уставился на него. Из груди рвался смех. Но приходилось сдерживаться. «Ну, братец, ты даешь. Нет, может, я и разрешу тебе разок поцеловать разноцветную. Но отворачиваться? Ничего, что ты глазел тогда на нас в парке. Конечно, и я потом полюбовался. А вот кто мне скажет, почему мысль о том, что Йен будет целоваться с Ирианор на моих глазах, уже не так возмущает? И, наблюдая за ними, не припомню, чтобы исходил ревностью. Недоволен был, да, что маленькая Леоносса тоже таяла от его прикосновений, но... Вспомнил, как она любезно известила, что не поняла, кто из нас лучше, и медленно улыбнулся, посмотрев на нее. «Вот и сравнишь, милая моя, и уже не отвертишься от ответа». «Да ладно!» — с явной издевкой отозвалась Эрин, похоже, доведенная до крайности услышанным. «А меня хоть кто-нибудь из вас спросил, чего хочу, а?» Или ваше высочество страдает избирательной глухотой? Мы с Йеном переглянулись. Похоже, она не на шутку рассердилась. Будем успокаивать, что ж. Ты хотела, кажется, что-то узнать, Эрин. Невозмутиво поинтересовался я. Или уже передумала? Под моей ладонью, даже несмотря на корсет, я чувствовал, как быстро-быстро забилось ее сердце. Лея Ирианор прикусила губу, напряженно стиснув пальцы. Мы терпеливо ждали ответа, давая ей время подумать. «Йен, вы не уйдете?» – тихо спросила она. «Нет», – Светлый покачал головой, хотя разноцветная не могла видеть. «Прости, хорошая моя», – чуть тише добавил он с легким сожалением. «Я вижу, тебе не нравится, но я останусь здесь и с удовольствием поучаствую в разговоре». Она длинно вздохнула, прислонилась к моему плечу в каком-то беспомощно обреченном жесте, и меня вдруг теплой волной облила нежность. Я тихонько погладил Эрин по плечу и коснулся губами разноцветной макушки. «Маленькая, мы тебя не обидим, ну что ты? Чего ты так боишься нашего внимания?» Поймал себя на том, что думаю уже про меня и брата вместе. Осознать, к чему это может привести, не успел. Эрин ответила. «Хорошо», – пробормотала Леоноса Ласгален. «Мне нужна информация, так или иначе». «Тогда моя очередь отвечать на твои вопросы, Эрин». Йен не сводил с гостя взгляда, откровенного такого, многообещающего. «Интересно, а она чувствует, как он на нее смотрит?»